Правило первое. Держите язык за зубами. Не настаивайте на своем. Держите при себе свои взгляды и никому не навязывайте их. Итак, вы готовы включиться в игру? Значит, ваше путешествие в новую жизнь уже началось. Вы уже почти придумали, как стать более жизнерадостным, более счастливым и успешным. Внимание! Ни в коем случае не вздумайте никому проболтаться о своем открытии. Никто не любит слишком умных, поэтому держите язык за зубами. Порой так хочется поделиться с друзьями, и это так естественно, но воздержитесь. Не мешайте им искать свой путь. Вам мои слова могут показаться не совсем правильными, но это гораздо справедливее, чем вы думаете. Если вы начнете учить окружающих жизни, то рискуете в скором времени остаться в одиночестве. Вот представьте, вы бросили курить, прочувствовали все прелести здорового образа жизни, и тут у вас появилась потребность сделать доброе дело и отучить от сигареты своих курящих друзей. Но разве им это нужно? Они либо придут к подобному решению сами, либо нет, а вы тем временем прослывете занудой и моралистом. Кстати, это правило можно сформулировать и по-другому. Не учите других жить. Если вас станут расспрашивать, как вам удалось изменить свою жизнь, отвечайте. Исключительно благодаря удачному стечению звезд на небе. Не углубляйтесь в подробности. Задавая вопрос «как дела?», никто не ждет от вас обстоятельного ответа. Все, что от вас хотят услышать, единственное слово – замечательно. Никому не нужны чужие дешевые переливы. И даже ответное «а что у вас?» уже больше, чем им нужно. От вас требуется улыбка, кивок и бодрое «все отлично», даже если у вас в этот момент на душе скребут кошки. Зато спрашивающий с чувством выполненного долга спокойно может вернуться к своим делам, не утруждая себя дальнейшим участием. На свете не очень много людей, которым нравится роль жилетки, в которую можно поплакаться. Точно так же и с этими правилами. Зачем вдаваться в подробности, если они никого не интересуют? Работая над правилами карьериста, которые помогли многим людям без всяких интриг добиться успеха на работе, я неоднократно видел подтверждение правильности такой установки. Занимайтесь своим делом, цените каждое мгновение и умейте радоваться жизни.